Глава шестая. Домой явился затемно, но к соседям все равно зашел. И нет, не для того, чтобы еще раз увидеть эту несносную, хорошую и воспитанную девочку, а чтобы сказать, что их водила с таким облегчением дал дёру из нашей глуши, что я даже поржал. Как он сказал? «Если дошла, значит, не пропадет, а я в няньке не нанимался». Вот тебе и воспитанная, и хорошая. Что ж ты, золотка, довела всех до того, что тебя сослали в нашу глушь? Дядя Сава приглашал посидеть с ним в саду, но я отказался. За день вымотался так, что ни ног, ни рук не чувствую. А хотел ведь еще поработать с конспектами, да программки некоторые протестировать. Но стоило мне искупаться, переодеться и лечь на кровать, как глаза сами закрылись, и я чуть не проспал на работу. Утро настало слишком быстро. Выпрыгнул в окно и только двинулся к своей бочке в саду, как услышал звяканье цепи. «Борька, зараза! Опять цепи вырвал в сарае!» Возмущаясь, тихо двинулся в его сторону. «Знаю же прекрасно, что любит этот переросток яблоки соседские». Но каково же было мое удивление, когда я увидел мажорку, стоящую раком на вытянутых руках и ногах, с оттопыренной задницей в красных шортиках и трясущимися губами шепчущую «Помогите!». Не заржал только потому, что мой бычок решил испытать на прочность ее манящий зад. Но стоило Борьке двинуться в ее сторону, она свалилась и начала вопить. «Нельзя орать же, дура! Животину напугаешь!» «Борька, зараза!» Становлюсь между Золотовлаской и моим красавчиком. «Мажорка зад свой подорвала и пошла в дом, пока я Борьку держу. А то он на твои красные труселя быстро применение найдет. Решаю сказать это орущей, так как чувствую, что у меня сейчас на заднице трусы сгорят. Они у меня, между прочим, самые лучшие, дышащие». «Да пошел ты, урод!» — пищит эта воспитанная зараза. «На твои пусть лучше находит. И вообще, такую тварь нужно...» «Я сейчас не стану его держать!» — перебиваю ее. «Но стоит только посмотреть на нее, как сдержать себя не получается». «Ой, мать! Ты что, всю ночь пила с мужиками?» «Видок у тебя, конечно, подтяганный». Хотя я прекрасно понимаю, что золотко просто не приспособлено к нашей жизни, и ночью открыл окно беседки. Но я буду не я, если не начну ее воспитывать прямо сейчас. Мудак. Обиженно вскрикивает Злата и быстро срывается в сторону дома. Да только Борька оказывается против и прощаться с нашей новой знакомой не собирается. Я не успеваю схватить его цепь, как он срывается с места и ускоряется за Златой. «Да бля, Борька, беги, Злата!» — кричу ей в спину. А в следующий миг понимаю, что она бежит не к себе во двор, а ко мне. Вот же коза непонимающая! «Борька!» — ору своему подопечному, бегущий от меня зад. «Но толку от этого сейчас!» «А-а-а!» — вопит Злата. А моя многострадальная задница уже чувствует, что пошлют меня не только на дальние поля работать теперь. Но поделать ничего не могу. Кричу еще громче. «Беги быстрее! Быстрее! Догоняет!» Борька наш с рождения любитель побегать, а особенно если от него убегать. Никогда не был замечен в том, что на рога поднимает. Даже пацаны мелкие с ним играют на лугу иногда. Но когда полутонная туша начинает бочком подпрыгивать играючи, у меня самого яйца сжимаются. Но, как и любое веселье, это тоже должно закончиться. Замечая, как из-за дома выходит моя вечно жующая, худющая сеструха, и, заметив мчащегося на Злату Борьку, сразу срывается на перерез. «Борька, стоять!» — вопит Сонька, отбрасывая яблоко. «Сонька, уйди, дурында!» — кричу ей. «Мотька, зараза, я папе расскажу!» Вопит сестра, пробегая мимо Златы, которая явно в растерянности начинает сбавлять бег. И тут у курятника, которому как раз подбежала Злата, открывается дверь. «Злата, стой!» И она останавливается. Да так, что даже Борька резко тормозит, не пытаясь больше бежать. Так как Злата отлетает от двери, из которой, оказывается, выходит бабуля с ведром яиц, метра на три назад. Я замер, пытаясь понять, в какой момент и что пошло не так, но мой мозг только и может, что пытаться помочь мне сдержать рвущийся наружу смех. Сонька переводит непонимающий взгляд с меня на Борьку, а после — на это раскинувшееся у курятника на земле чудо. «Мотик, я надеюсь, это не очередная беременная?» Сестра сделала кавычки пальчиками и аккуратно пошла в сторону лежащей Златы. «Что ты, сеструха?» Нервный смешок сорвался с губ. «Это всего лишь наша новая соседка». «А чего это вы тут удумали?» Бабуля смотрит на всех нас, а, заметив Борьку, которого я как раз ухватил за ошейник, начала бурчать. «Ах ты, бессовестный! Опять оторвался! Сколько можно? Что ж ты людей пугаешь?» «Ба!» Попытался я успокоить бабулю, подходя к ней вместе с Борькой. Но как раз в этот момент Соня решила привести в чувство Златовласку, брызнув ей водой в лицо. И как только та увидела, что мимо нее проходит мой бычок, заорала так, что Борька от страха прыгнул мне на большой палец. «Да ёб твою колотушку!» Взвыл я, выдергивая ногу из-под копыта бычка и наблюдая, как большой палец со скоростью звука распухает. «Зараза ты такая! Чего орешь, как умалишенная?» «Спасите!» Начала отползать Злата от Борьки, который не знает, куда себя деть от ее вопля. «Да не ори ты!» А вот и сосед пожаловал. «Что у вас здесь за бунт с самого утра?» «Забирайте свою болезную!» — рычу дяде Саве, пытаясь понять, что мне делать дальше. Палец пульсирует так, что выть охота. «Так я и пришел», — хмыкает дядя Сава. «Ох ты ж! Кажись, у кого-то сегодня предстоит поездка в больничку, а не на работу». Сосед быстро приседает рядом, рассматривая ногу. «Дядь Сав, я ж не ваш подопечный». Стараюсь шутить над нашим ветеринаром, но выходит не очень. «Невелика разница. Что коровы, что бычки, что мужички». Хохочет сосед, а после поднимается и, подхватив меня под плечо, ведет на крыльцо, на ходу бросая. «Беги домой, Златка. И попроси у Люси сумку мою рабочую». «Я не пойду!» Шепчет эта коза, продолжая сидеть на земле. «Дуй давай, раз половину деревни своими воплями разбудила, да животинку напугала». Подгоняет ее сосед весело, но действенно. «Я напугала!» Взвизгивает Злата, снова пугая Борьку, который начинает пятиться. «Не ори, не дома!» Бурчит Сонька, подходя к Злате. «Проведу тебя, раз ты неженка такая». «Да это вы здесь все! Вы вообще! Да я!» «Да я! Да меня!» Перебиваю Злату знаменитой пословицы, специально опускающей котливые словечки. «А кто видал?» «Что?» Она бросает на меня непонимающий взгляд. «Ой, пошли уже!» Тянет ее Сонька в сторону двора соседей. «Бабуль, постой возле Борьки! Я сейчас вернусь, помогу с ним!» Они уходят, и только раздается скрип калитки между нашими участками, как дядя Сава начинает ржать не хуже лошадей на конюшне. «Вот расскажу Сане, ни им в жизнь не поверит, что его золотко умудрилось быка напугать да палец сломать парню». Хохот его становится истеричным. На ноге. Не смешно, блин. Отвечаю, но и сам начинаю посмеиваться. Такого утра у меня еще не было. Но я тебе припомню это, мажорка. А надолго у вас племянец, Дейцов? Спрашиваю соседа. Матвей, я тебя как парня и соседа уважаю. Но на нашу Златку глаз не клади. Продолжая улыбаться, отвечает сосед. Да нужна она мне больно, отмахиваюсь. Но перевоспитать ее нужно. А вот здесь согласен, кивает. И тут на крыльце появляется Сонька с рабочим чемоданчиком соседа. Спасибо, Сонечка. Проводил нашу племяшку? Да, проводила. Но она у вас истеричка, конечно, мыкнула Сонька. Чуть не напугал тетю Люсю. Беги, Бурьку в сарай загони, прошу сестру, и она убегает. И я со всей силы стискиваю зубы, чтобы не взвыть от того, как сосед накладывает повязку на ногу. «В больничку я тебя все ж повезу, Матвей», — добавляет он, а я мысленно готов открутить одну светлую головушку. Ну или накрутить, и даже знаю куда, но это все потом. А пока пусть думает, что отделалась испугом.